Параграф 63. Этим учением утверждается, что дух познает истину, что разум составляет истинное определение человека и есть знание о Боге. Но так как опосредствованное знание должно ограничиться только конечным содержанием, то разум есть непосредственное знание – вера. Примечание. Знание, вера, мышление, созерцание – вот категории, встречающиеся у представителей этих точек зрения. Так как эти категории предполагаются известными, то их слишком часто произвольно употребляют согласно одним лишь психологическим представлениям и развлечениям. Но их природа и понятия, то, что единственно важно, не исследуется. Так, например, мы часто видим, что знание противопоставляется вере, между тем, как одновременно с этим вера определяется как непосредственное знание и, значит, тут же признается некоторого рода знанием. Да и помимо этого мы находим как эмпирический факт, что то, чему мы верим, имеется в нашем сознании, что, следовательно, мы, по крайней мере, знаем об этом. Мы находим также как эмпирический факт, что то, чему мы верим, находится в сознании как нечто достоверное, что мы таким образом знаем это. Непосредственному знанию веры, а в особенности созерцанию, Якоби далее противопоставляет главным образом мышление. Когда созерцание определяется как интеллектуальное, то это может означать лишь мыслящее созерцание, если мы в данном случае, когда предметом созерцания является Бог, не будем понимать под интеллектуальным также и представления и образы фантазий. Мы встречаем в языке этого философского учения употребление слова «вера» также и по отношению к повседневным предметам чувственного данного. «Мы верим», — говорит Якоби, — «что мы имеем тело. Мы верим в существование чувственных вещей». Но если речь идет о вере в истинное и вечное, о том, что Бог открывается, дается нам в непосредственном знании, созерцании, то ведь это вовсе не чувственные вещи, а всеобщее в себе содержание, предметы лишь для мыслящего духа. И точно так же, если сознанию предстоит единичность как «я», личность, то, поскольку мы понимаем под этим не некое эмпирическое «я», не некую особенную личность, тем более если имеется в виду личность Бога, речь может идти лишь о чистой, то есть в себе всеобщей личности, а таковая есть мысль и принадлежит лишь мышлению. Чистое созерцание, далее, есть совершенно то же самое, что и чистое мышление. Созерцание, вера первоначально обозначают те определенные представления, которые мы связываем с этими словами в обыденном сознании. В этом случае созерцание, вера, разумеется, отлично от мышления. Это различие в общих чертах понятно. Но ведь здесь мы должны брать веру и созерцание в высшем смысле, как веру в Бога, как интеллектуальное созерцание Бога. То есть должны как раз отвлечься от того, что составляет отличие созерцания и веры от мышления. Невозможно объяснить, чем отличаются вера и созерцание, помещенные в эту высшую область, от мышления. Те, кто думает с помощью таких, ставших бессодержательными различий, высказать и утвердить нечто очень важное, на самом деле оспаривают определения, тождественные с теми, которые они отстаивают. Выражение «вера», однако, особенно выгодно потому, что оно напоминает о христианско-религиозной вере и создает иллюзию, что это выражение включает последнюю в себя или даже тождественно с ней. Так что это верующее философствование выглядит благочестивым, христиански благочестивым, и на основании этого благочестия оно тем более позволяет себе претенциозно и авторитетно высказывать свои произвольные уверения. Не надо, однако, давать себя обманывать этой видимостью. Здесь только слова тождественны, а по существу различие очень велико. Христианская вера включает в себя авторитет церкви. Вера же этой философствующей точки зрения есть, напротив, авторитет лишь собственного, субъективного откровения. Христианская вера, далее, представляет собой объективное, в себе богатое содержанием, систему догматов и познания. Содержание же этой веры так неопределенно в себе, что оно, правда, допускает также и содержание христианской веры, но в такой же мере, в какой допускает, что Далай-лама, бык, обезьяны и так далее являются Богом. Эта вера довольствуется Богом вообще, высшим существом. Сама вера в этом якобы и философском смысле есть не что иное, как сухая абстракция непосредственного знания, совершенно формальное определение которого не нужно смешивать с духовной полнотой христианской веры, ни со стороны сердечной веры и обитающего в сердце Святого Духа, ни со стороны содержательности учения. Впрочем, то, что здесь получает название «веры» и «непосредственного знания», есть совершенно то же самое, что называлось у других вдохновением, откровением сердца, содержанием, вложенным в человека природой, и в особенности тем, что называлось здравым смыслом – common sense. Все эти формы равным образом делают своим принципом непосредственность, содержание, как оно дано в сознании, факт сознания.